Наблюдай за ними, но чтобы они не могли тебя приметить. Пусть они не подозревают, что мы замышляем против них. Малейшая неосторожность может иметь последствия чрезвычайно серьезные для наших планов. Я буду действовать осторожно, не беспокойся. Теперь, мой милый, мне остается только пожелать благополучного пути и полного успеха. Позволишь мне задать один вопрос перед моим отъездом? Говори, я слушаю. По какой причине, когда у тебя столько храбрых и преданных друзей, ты вместо того, чтобы обратиться к кому-нибудь из них, выбрал работника, которого совсем не знаешь, для такого трудного секретного поручения? Ты непременно хочешь это знать? Смеясь, спросил авантюрист. Да, если ты не находишь нескромным это желание. Вовсе нет. Я удовлетворю твое любопытство. Я выбрал тебя, кроме моего доброго мнения о тебе, мнения чисто личного, потому что ты бедный работник, приехавший из Франции только 2 дня тому назад, которого никто не знает. Никто не знает также, что я тебя купил, и никто не станет тебя остерегаться. Следовательно, ты будешь для меня помощником тем более ценным. Никто не догадается, что ты уполномочен мной и действуешь по моим приказаниям. Теперь ты все понимаешь? Вполне. Благодарю тебя за объяснение. Прощай. Не пройдет и часа, как мы с Карибом отчалим от Сент-Кристофера. Слушайся его во время пути. Этот индеец очень смышленый, и с ним ты доберешься благополучно. Обязательно. Кроме того, уважение, оказанное ему, расположит его ко мне и упрочит наш успех. Я вижу, ты умен, рассмеялся флибустьер. И теперь вполне надеюсь, что мое поручение выполнишь успешно. Алане вооружился точно так же, как Кариб, после чего простился со своим господином и ушел. Прошептал Манбар, оставшись один. Кажется, мои планы близятся к осуществлению, и скоро я смогу нанести решительный удар. На восходе солнца в городе, который без того никогда не был спокоен, царило необыкновенное волнение. Флибустьеры, вооруженные с ног до головы, прощались со своими друзьями и готовились к отправлению на суда. По рейду во всех направлениях сновало бесчисленное множество пирог, доставлявших людей и провизию на отплывающие корабли. Кавалер де Фонтене, окруженный главным штабом, а именно Манбаром, Давидом, Дрейком и Мигелем Баском, стоял на краю деревянного помоста, служившего дебаркадером. Флибустьеры с мужественными и свирепыми лицами, загорелые, мускулистые, были в простых полотняных панталонах и старых шляпах. С длинными ружьями, сделанными в Дьеппе специально для них, острыми ножами, заткнутыми за пояс, с сумками, наполненными порохом и пулями, они имели странный и необыкновенно страшный вид. Особенно поразительны были лица, дышащие беззаботностью и неукротимой смелостью. При виде их становились понятны и ужас, который они внушали испанцам, и подвиги, совершаемые почти шутя. Они проходили мимо губернатора и офицеров, избранных им в начальники, почтительно кланялись им, потому что этого требовала дисциплина, но в этом поклоне не было ничего унизительного и раболепного. Это был поклон людей, вполне осознавших свое достоинство и знавших, что если сегодня они матросы, то завтра, стоит им только захотеть, могут стать капитанами. К полудню экипажи в полном составе были на судах. На берегу остались только командующие эскадры и 3 капитана. «Господа», — сказал Манбар офицерам, — «как только мы выйдем с рейда, каждый может идти, как хочет. У нас мало провизии, и испанские острова, которые попадутся нам по дороге, снабдят нас. Не бойтесь грабить острова испанцев. Это будет часть победы над врагами. Итак, решено, что каждый из нас должен спешить к месту общего сбора. Осторожность заставляет нас скрывать от неприятеля численность наших сил. Пункт нашего соединения — остров Кие. Первый прибывший должен ждать остальных. Там я дам последние инструкции о цели экспедиции, часть которой уже вам известна. «Итак, — сказал де Фонтене, — вы упорно желаете сохранить тайну?» «Если вы непременно требуете, господин губернатор, — отвечал Монвер, — я вам...» «Нет, нет! — смеясь, перебил кавалер де Фонтене. — К чему мне это знать? Притом я ее почти угадал». «Вот как?» — спросил Монвер недоверчиво. «Или я очень ошибаюсь, или вы предпринимаете что-то против Санто-Доминго?» Авантюрист ответил хитрой улыбкой и простился с губернатором, убежденным, что он действительно угадал тайну, которую от него скрывали. Три легких судна снялись с якоря, распустили паруса и ударились, отдав прощальный салют, на который ответила батарея с мыса. Скоро суда слились вдали с туманом на горизонте и совсем исчезли. «Вот увидите, что я не ошибся», — сказал де Фонтене своим офицерам, возвращаясь к губернаторскому дому. «Этот демон Монвер действительно идет на Санто-Доминго. Мне жаль испанцев». Глава 20. Дель Ринкон. Оставим пока эскадру флибустьеров, к которой мы скоро вернемся, направляться по непроходимому лабиринту Антильского архипелага к острову Санто-Доминго, как его называют французы, к Испаньоле, как назвал его Колумб, или к Гаити, как называли его Карибы. Говоря о Карибах, первых и настоящих его владельцах, мы подразумеваем и негров, и краснокожих. Многие не знают, что некоторые Карибы черны и походят на африканских негров. Когда французские колонисты-плантаторы поселились на острове Сент-Винсент и привели с собой чернокожих невольников, черные Карибы, негодуя на свое сходство с рабами и боясь, как бы цвет их кожи не стал предлогом для того, чтобы и их подвергнуть той же участи, бежали в самые непроходимые леса. Чтобы навсегда установить очевидное различие между собой и рабами, привезенными на остров, они стали сжимать обручем лоб у новорожденных, делая его совершенно плоским. Это стало как бы признаком новой породы поколения туземцев и впоследствии сделалось знаком независимости. Прежде чем продолжить наш рассказ, мы попросим у читателя позволения заняться географией. Так как события, в описываемой здесь флибустьерской истории, будут происходить на Санто-Доминго, то необходимо описать этот остров подробнее. Остров Санто-Доминго, или Испаньола, открытый 6 декабря 1492 года Христофором Колумбом, по общему мнению, самый красивый из всех Антильских островов. Длина его 700 километров, средняя ширина 120, протяженность береговой линии, не считая бухт и заливов, 1400 километров. В центре острова находятся горные цепи, возвышающиеся одна над другой и тянущиеся в различных направлениях. Самая длинная простирается к востоку и проходит посередине острова, разделяя его на две почти равные части. Вторая цепь направляется к северу. Третья идет сначала в том же направлении, но, описывая изгиб к югу, кончается у мыса Святого Марка. В глубине острова встречаются несколько других горных цепей, но гораздо менее значительных. Такое множество гор явилось причиной того, что сообщение между частями острова оказалось чрезвычайно затруднено. У подножия гор находятся огромные равнины, покрытые роскошной растительностью. Горы, перерезанные оврагами, поддерживающими постоянную и благотворную влажность, содержат в себе различные металлы, помимо горного хрусталя, каменного угля, серы, каменоломен порфира и мрамора и покрытые зарослями банановых и пальмовых деревьев.